июль. Париж. 6 июля мсье Морис Бардеш впервые держит в руках экземпляр своей книги. Она написана в порыве гнева и отвращения после поездки по Европе, которую он называет трущобами. В письме Франсуа Мариаку он обрушивается на французское движение сопротивления, которое, по его мнению, презирает закон. Он защищает режим Виши и французское сотрудничество с нацистами и критикует узаконенную чистку от коллаборационистов и попутчиков, которые проводятся в судебном порядке, чтобы отмыть французское сегодня от вчерашней грязи. В глазах Мориса Бардеша мир красотой не блещет. Только что отпечатанная книга – бомба, которая взрывается в каждом из 80 тысяч проданных экземпляров. Морис Бардеш называет себя фашистским писателем, но станет больше, чем просто писателем. Розуэлл. Фермер-овцевод Уильям Брейзел по прозвищу Мак находит в пустыне Нью-Мексико исковерканные куски металла и сообщает местным властям, что это обломки летающего блюдца. По меньшей мере, одна радиостанция прерывает обычные передачи, чтобы дать в эфир эту информацию. Дели. Сэр Сирил Ратклифф, юрист, один из давних оксфордских однокашников Дикки, впервые в жизни прилетает в Индию. 8 июля. Жара. Скрипя сердце, он взял на себя задачу определить новые границы страны, потому что, как выразился лорд-канцлер, давший ему это поручение, Неру и Джинна никогда не договорятся. По мнению лорд-канцлера, Ратклифф как никто подходит для этой миссии, поскольку обладает двумя завидными качествами – компетентностью юриста и незнанием Индии. В его распоряжении 5 недель, не больше и не меньше. Работа ведется в 2 комиссиях. Одна отвечает за границу между Индией и Западным Пакистаном, вторая – за границу между Индией и Восточным Пакистаном. Можно ли привлечь к работе кого-нибудь из ООН, как предлагает Джинна? Нет, это займет слишком много времени. Имеют ли остальные члены комиссии опыт в установлении границ? Ратлиф обращается к советникам, изучает обстановку на местах. Ответ отрицательный. Однажды он совершает полет над Северной Индией, смотрит в окно, посещает Лахор и Калькутту. Но в основном сидит в своем доме в Дели, обложившись картами, множеством карт. Он в ответе за территории, где проживает 88 миллионов человек. Сет. Президент Уорфилд, в прошлом американский прогулочный пароход, покинул Марсель и стал на якорь во французском портовом городе Сет. Экипаж парохода состоит из молодых американских евреев. В морском деле они почти не разбираются, зато знают толк в теории интегралов, бейсболе и философии. Когда-то этот пароход построили в расчете на 400 пассажиров и спокойные воды, но скоро он войдет в мировую историю на скорости 12 узлов и с 4500 людей на борту. На рассвете 9 июля в Сет прибывают пассажиры по железной дороге, на грузовиках, пешком. 1600 мужчин, 1282 женщины и 1672 ребенка и подростка с фальшивыми колумбийскими визами. Бывшие узники лагерей с рюкзаками, одетые в 3-4 комплекта одежды, чтобы легче было нести свой скарб. Много беременных женщин. Ну и дети-сироты из лагеря в Штрюте, Ансбах. 4500 человек. Как они все сумели добраться до Сета и подняться на борт парохода, избежав вмешательства французских властей? От того, что Сет расположен в избирательном округе французского министра транспорта, а он ярый приверженец сионизма? От того, что многие таможенники, портовики и пограничники – активные члены социалистической партии? Или все дело в велогонке Тур-де-Франс? Именно сегодня глаза всех французов, их надежды и любовь устремлены на велогонщика Рене Вьетто, симпатичного молодого мужчину, здешнего уроженца. Он лидирует и вполне может одержать победу. Гонка, мужчины, пот, борьба, 12-й этап проводится впервые после перерыва в 7 тяжелых лет и как раз сегодня проходит мимо Сета. Неистовая машина с колесными спицами, молниями, сверкающими на солнце. Беженцы тем временем поднимаются на борт. Это занимает 6 часов. Нары в бывшем бальном зале президента Уорфилда быстро заполняются. Все, возврата нет. Только мужчины, женщины, дети, беременные и старики, да мысль о береге в Газе, где они покинут пароход. Ничего не происходит. Президент Уорфилд ждет лоцмана, чтобы покинуть гавань. Но тщетно. Британцы не позволяют французам выпускать судно, и французы не дают лоцмана. Но с 4554 пассажирами на борту, запасом воды на 7 дней плавания и всего 13 туалетами само время становится лоцманом. 10 июля судно выходит в море без помощи и поддержки. Песни, молитвы, крики детей и надежды витают над морем, словно туман, полный ожиданий. Париж. Жизнь юного Мориса Бардеша в корне переменилась, когда он расстался с городком Дион-сюр-Орон и существованием сына-изготовителя зонтиков. Стипендия обеспечила ему возможность учиться в престижном парижском лицее Людовика Великого. 18-летний неуклюжий провинциал, заблудившийся в большом городе. Вот таким он был. Но сразу по приезде в Париж имел место случай, ставший прелюдией ко всей его дальнейшей жизни. В одной из открытых галерей, окружающих школьный двор, его взгляд привлекли двое ровесников. Стоя на стульях, они хором декламировали Бодлера. Один из них — Робер Бразияк. Загорелый, с темными, почти черными волосами, с круглым лицом, в очках, он обратил внимание на Мориса Бардеша, который, в свою очередь, обратил внимание на одежду Бразияка и его веселое настроение. К удивлению Бардеша, Робер Бразияк откликнулся на его интерес. Они так сблизились, что товарищи-лицеисты называли их «Бразиеш» и «Бардак». Потом Морис Бардеш влюбился в сестру Робера Бразияка Сюзанну, они обручились, поженились и отправились в свадебное путешествие в охваченную гражданской войной Испанию вместе с Робером Бразияком. Эта дружба возымеет огромное значение. Морис Бардеш и Робер Бразияк сообща работают, сообща выступают против демократии. В 1935-м они пишут фундаментальную книгу по истории и эстетике кино, пишут о литературе и политике. С их точки зрения, Франция постоянно слабеет под влиянием алкоголизма, падения рождаемости и вторжения евреев. Решение проблемы они видят в идее героизма, в мужчинах с сильным телом, в культе свежего воздуха и спорта и атаках на коммунизм и буржуазность. «Je suis partout» – «Я везде» – крупная французская фашистская газета, выходящая тиражом более 300 тысяч экземпляров. Робер Бразияк становится ее главным редактором. Он именует себя умеренным антисемитом, требует, чтобы евреев отлучили от социального сообщества, а позднее, чтобы их вообще вывезли из Франции, в том числе и детей. Газета поддерживает Бенито Муссолини, позитивно настроена к испанским фалангистам, приветствует британских фашистов, румынскую железную гвардию и бельгийских фашистов. С 1936 года она выказывает симпатию к Гитлеру и нацизму. Бразияк восхищается организованной красотой нацистской Германии, тогда как Французскую республику сравнивает с сифилитичкой-проституткой, воняющей дешевыми духами и гноем. В годы войны Бразияк своим пером выдавал и обличал участников движения сопротивления, жаждая их истребления. По этой причине в 1945 году он был отдан под суд и приговорен к смертной казни. Он был не одинок. После войны около 170 тысяч французских граждан предстали перед судом по обвинению в пособничестве нацистам и коллаборационизме. 50 тысяч из них были пожизненно лишены гражданских прав, а круглым счетом 800 человек казнены. Еще десятки тысяч были убиты незаконно, их линчевала толпа или приговорили к смерти фальшивые суды. Свыше 10 тысяч женщин понесли наказание за так называемый горизонтальный коллаборационизм. Им обрели голову и подвергли публичному унижению. Однако смертный приговор Роберу Бразияку вызвал бурное возмущение. Протестовала значительная часть литературной Франции, даже антифашисты. Писатель и участник движения сопротивления Франсуа Мариак посетил генерала де Голля и попросил отменить этот приговор политическому противнику. Речь-то шла как-никак о свободе слова, и де Голль согласился. Кроме того, Франсуа Мариак был инициатором открытого письма с требованием помиловать Бразияка, которое подписали в частности Поль Валери, Поль Клодель, Колет, Альбер Камю и Жан Кокто, тогда как Симона де Бовуар, Жан-Поль Сартр, Пабло Пикассо и Андре Жид подписывать отказались. Движение сопротивления считало, что Робер Бразияк предавал людей именно своим пером и что его смерть станет символом смерти фашизма. Несмотря на прежние обещания, де Голль уступил их нажиму и снова изменил приговор. В феврале 1945 года Бразияка расстреляли. Морис Бардеш погрузился в безутешную скорбь. Лишь теперь, спустя 2 года, он приходит в себя и возвращается в мир, пишет 2 книги, протестуя против того, что называет фальшью времени, против демократии и лицемерия вокруг Ле-Пюрасьон, то есть чистки, против неправомерных наказаний за якобы преступления. Он едва не пропал, но восстает в новом обличии как политический зверь. Я – фашистский писатель. Едва только выходит первая книга о движении сопротивления и военных трибуналах, письмо Франсуа Мариаку, он приступает к работе над следующей. Морис Бардеш сам себя не узнает. Собственная страна чужда ему и столь же чужда ее история. Ненависть завладела правосудием и выбила его из равновесия. Ненависть стала новой богиней современности. Он чует ее повсюду, ненависть к проигравшим. «Не то чтобы он питал особую симпатию к Германии или к немцам», заявляет Бардеш. «И любит он не немецкий народ, даже не национал-социализм, но храбрость, лояльность и боевое братство». Ему, пишет он, ничего не известно и обо всех этих генералах и государственных деятелях, представших в Нюрнберге перед судом и осужденных. Хотя он и прочитал все 40 томов застенографированных протоколов Международного военного трибунала, первого крупного процесса. Он знает только, что они проигравшие. И только этот факт имеет значение. «Их армия, — пишет он, — была армией небольшого европейского государства. 4 года она сражалась против армии всего мира и потерпела поражение. Неужели за это их теперь надо осуждать, карать и казнить?» Морис Бардеш сострадает жертве войны, народу Германии. И именно поэтому пишет книгу «Нюрнберг» или «Земля обетованная». Храбрость и страдания немецкого народа заслуживают уважения. Вот он и говорит то, чего не говорит никто другой. Пишет то, чего не пишет никто другой. Доказательства геноцида евреев сфальсифицированы. Конечно, евреи умирали, но от голода и болезней никто их не убивал. Все документы, где речь идет об окончательном решении, трактуют, собственно, лишь о выселении евреев из нацистской Германии и только. Фактически, пишет он, во всем случившемся с евреями виноваты сами евреи. Они поддержали Версальский мир и поддержали Советский Союз. Подлинные военные преступления совершили союзники, когда бомбили Дрезден и другие города. Газовые камеры, кстати, использовались для дезинфекции узников и только. «Я не защищаю немцев, я защищаю правду», отмечает он, формулирует свое кредо и пишет свою Библию. Так возник ревизионизм, и его отец Морис Бардеш. Зима была очень холодная, а теперь настало очень жаркое лето. 15 июля Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр гуляют по английской столице разгоряченные и голодные. Лондон производит плачевное впечатление. Так много разбомбленных домов, люди так плохо одеты, продуктов питания так мало, будто продолжается война. «Все тяжко и бедно», отмечает Симона в письме к возлюбленному Нельсону. «С другой стороны, люди очень храбры, а руины покрыты густеющей зеленью. Лиловые, красные, желтые полевые цветы растут на пустырях, яркие нежданные сады, возникающие, где раньше стояли дома. В парках люди, лежа на траве, без стеснения целуются. К счастью, в виски и содовой недостатка нет». Бухарест. Лидера румынского антикоммунистического движения Иона Диаконеску в этот день берут под стражу. Его приговаривают к пожизненному тюремному заключению. Палестина. Американец Ральф Банч, представитель ООН в комиссии, которой предстоит решить палестинский вопрос, значительную часть работы ведет за кулисами. Всего через год его назначат помощником Фольке Бернадотта, чтобы посредничать в палестинском конфликте. Когда Бернадотт будет убит Лигой Штерна, возглавляемой Ицхаком Шамиром, именно Ральф Банч продолжит миротворческую работу и впоследствии получит за нее Нобелевскую премию мира. Но сейчас, как он оценивает ситуацию, комиссию, ее деятельность? Состав слабый, недостаточно компетентный, одна из худших групп, с какими ему доводилось работать. Люди мелочные, тщеславные, а зачастую либо дурные, либо косные. Непонятно, как можно было возложить ответственность за столь важную проблему на таких середнячков. 17 июля Банч пишет в частном письме. «Неплохо бы всем членам комиссии получить благословение во всех святых местах и облобызать все священные утесы, где в свое время являлись различные божества. Ведь от комиссии ожидают чуда. На мой взгляд, чтобы выполнить свою работу, ей не обойтись без божественного вмешательства Христа, Мухаммеда и Иеговы». Однако никакого чуда, похоже, не случится. Ральф Банч организует работу комиссии. И он же в итоге формулирует те два предложения по решению проблемы, какие комиссия представляет Генеральной Ассамблее ООН. Нейтральные воды. Покинув гавань Сета, президент Уорфилд с 4554 беженцами на борту незамедлительно оказывается под конвоем. Рядом с обеих сторон следуют два британских эсминца. Предупреждение и угроза через мегафон. Как только пароход приблизится к палестинским водам, британцы вправе пришвартоваться к борту. Все знают, все ждут. 16 июля подходят еще три британских эсминца. На беженском судне никто не спит. Усиливают проволочные заграждения вдоль поручней, разбирают консервные банки с кошерным мясом и картошку вместо боеприпасов. 17 июля беженцы поднимают флаг со звездой Давида, переименовывают судно в «Исход-47» во имя памяти, мифа и библейских ассоциаций. Окрик. «Нелегальное пересечение границы Палестины не будет допущено. При такой попытке ваше судно будет остановлено. В случае нападения на наших матросов мы применим силу. Лидеры и разумные пассажиры, вы должны пресечь сопротивление воинствующих». Ответ. «На этом судне, на исходе, находится более 4000 мужчин, женщин и детей, чье единственное преступление в том, что они родились евреями. Мы отправимся в свою страну, ибо это наше право, и не станем никого просить о помощи. Мы ничего не имеем против ваших матросов и офицеров, но, к сожалению, их задача – проводить политику, запрещающую евреям доступ в их собственную страну, политику, которой мы никогда не подчинимся. Мы не желаем кровопролития, но вы должны понять, что мы больше никогда не позволим загнать нас в концлагеря, пусть даже и британские». Ночью у побережья Газы два эсминца с погашенными огнями швартуются к бортам исхода и лишают судна управления. Британские солдаты взбираются на палубу, их встречают градом освещенных консервов и струями пара. В ходе двухчасовой схватки гремит несколько выстрелов. В конце концов, британцы берут судно под контроль, буксируют его в Хайфу. 146 раненых, трое убитых, щепки, судно сильно повреждено. Евреи одним глазком видят Палестину, прежде чем их, спешно опрыскав инсектицидом от тифа, поднимают на борт трех британских судов и отправляют обратно во Францию. Понимают ли англичане, что все обернется против них? Буквально все. Каир. Искусство убивать – фан аль-маут. Искусство умирать – аль-маут фан. Хасан аль-Банна решительно устанавливает эти понятия и, включая любовь к смерти в свою версию ислама, поворачивает ход времени в нашу сторону. Вот она, земля, оливковые деревья и розовые кусты, пыль и зелень, сушь и тень. И чужаки вторгаются туда и колонизируют, враги топчут душу страны. А потому, пишет сын часовщика, долг мусульманина и первейшая необходимость – вести джихад. Неизбежная обязанность. Когда-то время выглядело иначе. Арабский мир, угнетенный французским и британским колониализмом, мечтал о возрождении империи, а расселение евреев в этом регионе могло в таком случае обеспечить хороший прирост населения. Тогдашняя панарабская идея включала как арабов, так и евреев. Когда в 1917 году англичане опубликовали декларацию Бальфура, где поддержали идею возвращения евреев в Палестину, будущий египетский премьер-министр Зивар Паша торжествовал. Через несколько лет Ахмед Заки, в прошлом египетский министр, поздравляя растущее сионистское движение, заявил: «Победа сионистской идеи есть поворотный пункт в осуществлении мечты, которая очень мне по душе, а именно возрождение Востока». В 1925 году египетский министр внутренних дел Исмаил Ситки, не испытывая ни малейших сомнений, открыл первый в регионе еврейский университет. Когда стали шириться критические выступления против иммиграции в Палестину, египетская пресса откликнулась статьями о сионистах и сионизме, однако избегала слова «евреи», чтобы защитить местное еврейское население от ненависти. В 1933 году каирские нацисты с сожалением писали в Берлин, что нет смысла тратить время и деньги на антиеврейские памфлеты, поскольку никого это не интересует, и предложили ориентировать пропаганду на регион, где арабские и еврейские интересы находятся в величайшем возможном конфликте – на Палестину. Пожалуй, все могло бы сложиться иначе, если бы не Первая мировая война, если бы Муссолини не пришел в 1922 году к власти, если бы Гитлер не написал в 1925 «Майн кампф», если бы Аль-Банна не создал в 1928 «Братьев-мусульман». Добрые дела братьев-мусульман, помощь бедным и старикам, открытие школ в отсталом Египте пробуждают симпатию и находят поддержку. Но есть еще и рубашки, марши, идея о здоровом духе в здоровом теле, недоверие к демократии и многопартийной системе, мечта о революции чистоты, эхо фашизма от одной части света к другой. Палестина становится рыночной площадью, где мы имеем возможность получить прибыль от двух возможных хороших сделок – победы или мученичества. Если раньше джихад толковали как борьбу, то Аль-Банна добавляет к его целям смерть. Сочиняются стихи, поются песни об избавлении от страха смерти и погребении под сенью тени. Хайфа. Двое мужчин стоят 18 июля на набережной Хайфы, когда в гавань входит поврежденный исход со своим человеческим грузом. Это швед, председатель комиссии по решению палестинской проблемы, и один из его сотрудников, оба в полотняных костюмах и в шляпах для защиты от зноя. Их привели сюда намеренно? Прибытие судна в Палестину нарочито совпало с визитом комиссии ООН? Двое мужчин из комиссии видят, как первыми судно покидают дети, свыше 1000 детей, и спрашивают себя, не пропагандистский ли это трюк для здешних репортеров? Председателю комиссии Эмилю Санстрюму требуется любая помощь, чтобы понять Палестину, скрытые социальные течения и течения политические. Он ищет ее и здесь, среди теней и фотовспышек в гавани Хайфы. Каким-то образом Санстрюм завязывает контакт с единственным пассажиром-неевреем на борту исхода, методистским пастором Джоном Стэнли Гроэлом. «У меня нет решения палестинской проблемы», — говорит тот. Но комиссия все же расспрашивает его и придает его ответам большое значение. «Мистер Ранд, Канада. Вы посещали лагеря в Европе? Мистер Гроэл. Пока исход удерживали в Европе, я смог посетить лагеря». Мистер Ранд, Канада. Как бы вы охарактеризовали отношение евреев в лагерях к Палестине? Мистер Гройл. Те, с кем я говорил, видели для себя два варианта – Америка или Палестина. Насколько я понимаю, в прошлом у этих людей только страх, а впереди никакого просвета. Они терпеливо ждут в лагерях на Кипре или где-нибудь еще, потому что знают, что через год-два приедут в страну Израиля, и когда 200 уезжают туда, еще 1000 обретает новую надежду. Мистер Ранд, Канада. Вы можете сказать, было ли на борту оружие? Мистер Гройл. На мой взгляд, эти люди могли драться только картошкой и консервами. Я бы хотел сделать заявление. Увидев все это, я совершенно уверен, что они настаивали на отъезде в Палестину и что остановит их разве только война и гибель. Поврежденный пароход, отбуксированный в порт, уцелевшие люди, у которых нет ничего, кроме воли к выживанию, бывший президент Уорфилд, а ныне Исход, который из обычного прогулочного судна превращается в символ стремлений и надежд беженцев. Рассказ об этом расходится по всему миру, попадает во все газеты, во все новостные киножурналы, во всех кинотеатрах. Когда становится ясно, что британцы намерены отправить бывших узников концлагерей назад во Францию, поднимается волна возмущения и резкой критики. Британцы выказывают непоколебимую принципиальность, запугивая людей, дабы пресечь все незаконные попытки проникнуть в Палестину. Мир же усматривает в этом жестокость и отсутствие человечности. Возвращать их в Европу, во Францию, которая не имеет возможности о них позаботиться, бесчеловечно, пишет Вашингтон-Пост. Британский темперамент предполагает, что закон необходимо соблюдать любой ценой, пишет бывший премьер-министр Франции Леон Блюм. Индивидуальному сочувствию здесь места нет. Значительная часть мира с этим согласна. Отвезите их в лагеря на Кипре, где другие евреи дожидаются визы в Палестину, или отправьте хотя бы в Северную Африку, пишут газеты. Куда угодно, только не назад в Европу. Но британцы доводят свой план до конца. 4500 евреев доставляют в Южную Францию, в Пор-де-Бук, и приказывают им сойти на берег. Словно так и надо. Все кончено. Словно и не начиналось. Словно ни плавание, ни переименование судна, ни картофельной битвы, ни надежды, ни разочарования не было вообще. Но беженцы на берег не сходят. Евреи находятся в опасном психическом состоянии, докладывают в Foreign Office британские посланцы. Мы не можем заставить их покинуть суда. В воздухе пахнет мятежом и схваткой. Мы ничего не можем сделать. 4500 человек с перспективой жизни после смерти. Зной, ожидание. Мир, наблюдающий за всем этим. Вашингтон. Вести об исходе, конечно же, доходят и до президента Трумэна. Утром 21 июля в 6:00 ему звонит министр финансов Генри Моргентау. Хочет обсудить ситуацию с беженцами. Разговор продолжается 10 минут. Трумэну приходится пообещать, что он переговорит на эту тему с госсекретарем Маршаллом. Не стоило ему звонить мне. У евреев нет чувства меры, как нет и никакого понимания ситуации в мире. Записывает он позднее торопливым, небрежным почерком на листках, который вкладывает затем в синий дневник. Евреи, как мне кажется, чрезвычайно эгоистичны. Их не заботит, сколько эстонцев, латышей, финнов, поляков, югославов или греков гибнут или страдают от плохого обращения в лагерях для перемещенных лиц, в то время как евреям уделяется особое внимание. Когда же у них есть власть, физическая, финансовая или политическая, они не уступят ни Гитлеру, ни Сталину в жестокости к униженным. Вознесите униженного на вершину, неважно, русского, еврея, негра, руководителя, подчиненного, мормона, баптиста, и он сбрендит. Лондон. Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр 19 июля идут на премьеру двух его пьес в маленьком театрике в Хаммерсмите. После спектакля обед из солонины. Рита Хейвард тоже присутствует, но де Бовуар она не привлекает. «Даже красивая грудь кинозвезды оставляет ее равнодушной», пишет она своему Нельсону в Чикаго. Могла бы получиться забавная и интересная вечеринка, учитывая ум Сартра и красоту Хейвард, продолжает она. Но лично ей скучно. Жан-Полю тоже скучно, как и Рите. Очень скучный обед. Нью-Йорк. Журналист Билл Готлиб, по его словам, не сразу находит в Нью-Йорке Телониуса Монка. Странным образом он и в Минтонс Плейхаус проникает, и к роялю подходит, и здоровается. Готлиб, разумеется, видел его на сцене, и поначалу ему больше импонирует внешность музыканта, чем его новаторские гармонии. Бородка, берет, очки с блестящими золотом дужками. Монк упрям. Мелодии его полны неожиданных поворотов с паузами и сомнениями посреди потока. Когда же оба знакомятся поближе, то находят друг друга, объединившись в огромном восхищении перед леди Дэй. Готлиб еще и фотограф. У него в коллекции есть фотографии Билли Холлидей. Монк получает в подарок фото, опубликованное несколько лет назад, и пришпиливает его к потолку над своей кроватью. Джаз, но не танцевальный. Изысканный, основанный на импровизации, джаз, который вовсе не стремится понравиться, нервный и одновременно холодный. Определение бибопа становится также словесным портретом самого Телониуса Сфера Монка. Дизи Гиллеспи и Чарли Паркер говорят о нем как о божестве, но когда Билл Готлиб в конце концов берет у него интервью, Монк отказывается от чести быть основателем бибопа. «Просто я так играю». Музыкальные идеи были и есть у многих. «С другой стороны, — продолжает он, — фортепиано в бибопе, пожалуй, значит больше, чем думают многие. Именно фортепиано задает гармонии и ритм. Большинство ночей он проводит за фортепиано в клубе у Минтона. Саксофонисты, трубачи и певцы приходят, делают свое дело и уходят. Приходят дни и ночи, делают свое дело и уходят. Телониус Монк продолжает работать. Вот что он делает. Бейрут. Беспокойство среди членов Лиги арабских государств растет с каждым днем. ООНовская комиссия работает, хотя они до сих пор не высказали свою точку зрения на проблему. Когда представители комиссии снова связываются с ними, снова приглашают на переговоры и снова просят прекратить бойкот, фактически возникает трехдневное окно. Назначена встреча в Ливане. Программа составлена компактно, в течение дня заседания, а запланированные ужины вечером, так что у делегатов комиссии ООН будет не слишком много времени на частные беседы с отдельными людьми, но все-таки возникает просвет, до диалога рукой подать. 21 июля делегация Лиги арабских государств собирается в Бейруте, чтобы подготовить переговоры. Надо представить общий документ. Они готовы выступить в согласии, единым фронтом. Кое-кто пытается убедить верховного муфтия прийти навстречу, слегка смягчиться, но он прикрепляет к предназначенному для него стулу лист бумаги, где изложена его точка зрения. Присутствовать лично он не желает. На следующий день они наконец-то встречаются. Комиссия ООН и Лига арабских государств. Ливанский министр иностранных дел зачитывает общую позицию ЛАГ. Там содержится требование незамедлительно полностью прекратить еврейскую иммиграцию в Палестину. Требование создать независимое арабское государство на демократической основе. Разъяснение, что арабские страны тесно связаны с палестинскими арабами и потому напрямую обеспокоены, поскольку сионисты претендуют на территории, принадлежащие Трансиордании, Сирии и Ливану. И, наконец, декларация, что арабские страны убеждены – еврейское государство приведет лишь к беспорядкам и войне на всем Ближнем Востоке. Есть там и открытая лазейка. С созданием арабского государства арабы предоставят гражданство евреям, имеющим на это право по нынешнему закону. Завершается декларация разъяснением. Вы не можете ожидать, что арабы будут сидеть молча и смотреть, не защищая свои естественные интересы. Еврейское государство не просуществует долей одного поколения. Ибо чуждый элемент разбудит ненависть многих тысяч арабов, и они будут пользоваться любой возможностью, чтобы вернуть себе то, что потеряли. Так заканчивается первый день конференции. На другой день делегаты ООН могут задать вопросы. ЛАГ, по-прежнему выступает единым фронтом. Чешский делегат указывает, что они не могут настаивать на стопроцентном выполнении своих требований, не мешало бы пойти хоть на небольшие компромиссы. Швед-председатель предлагает варианты для общего обсуждения. Создание бинационального государства с ограниченной еврейской эмиграцией. Федеративное государство из двух самостоятельных частей. Раздел Палестины и создание двух самостоятельных государств. На все вопросы один ответ. Только самостоятельное арабское государство на демократической основе. Но за стенами конференц-зала до Эмиля Сандстрёма и его комиссии доходят и другие суждения. Голоса, звучащие наравне с единым голосом, но другим тоном. И кое-кто из Лиги арабских государств вполне готов с ними согласиться. И если решение признает Египет, за ним последуют и другие, слышат они. Главное, чтобы в регион больше не въезжали новые евреи. Получи, арабы, соответствующие гарантии, и проблема будет разрешена. Смятение и фрустрация. Чему довериться? Единому фронту? Общему голосу Лиги арабских государств или нестройному хору в кулуарах? 23 июля комиссия покидает Ливан, по-прежнему в сомнениях. Джура. В тот самый день куры на Джуре наконец начали нестись. Джордж Оруэлл записывает в дневнике: 3 яйца. Он доволен. Париж. Симона де Бовуар на своем немного детском, но искреннем английском пишет Нельсону Альгрену о том, о чем размышляла едва ли не с первого дня их знакомства. Правильно ли отдавать кому-то свое сердце, если не готов отдать и свою жизнь? Она любит его? Да, любит, повторяет она, но знает, что не сможет пожертвовать своим языком, своей страной, своим Сен-Жермен-де-Пре с его пещерами-клубами, даже ради него, даже ради глубокой любви, которую чувствует в себе. Встречаясь вновь, мы не знаем, что будет. Но одно я знаю. Что бы ни случилось, я никогда не смогу отдать тебе все. И потому чувствую себя скверно. Ах, любимый, ужасно быть так далеко и не иметь возможности видеть друг друга, когда речь идет о таких важных вещах. Ты чувствуешь, что говорить правду — это любовь? Более высокое выражение любви, нежели простое «я тебя люблю». Чувствуешь, что я хочу заслужить твою любовь точно так же, как хочу обладать ею? Ты должен прочитать это письмо сердцем, полным любви, и почувствовать, как я прислоняюсь головой к твоему плечу. Альгрен отвечает в тот же день. Он думал посвататься к ней при следующей встрече. Но теперь, после этого письма, этих мыслей, этих вопросов, приходит в себя. Для них обоих брак означал бы отрыв от дома, от Чикаго, от Парижа, вырвать себя с корнем. И не стал ли бы такой отрыв духовным и творческим самоубийством? Они договариваются о некой общности. Она приедет к нему, он по возможности приедет к ней, а потом они вернутся к себе домой, чтобы затем встретиться снова. Они создают собственные правила для своей трансатлантической любви, вне условностей и права.